Женился он тем временем на Флавии Домицилле, бывшей любовнице римского всадника Статилия Капеллы из Сабраты в Африке. Она имела лишь латинское гражданство, но потом судом рекуператоров была объявлена свободнорожденной римской гражданкой по ходатайству ее отца Флавия Либерала, который был родом из Ферентины и всего лишь писцом в казначействе. От нее он имел детей Тита, Домициана и Домициллу. Жену и дочь он пережил, потеряв обеих еще в бытность свою простым гражданином. После смерти жены он снова взял к себе свою бывшую наложницу Циниду, вольноотпущенницу и письмоводительницу Антонии, и она жила с ним почти как законная жена, даже когда он стал уже императором. В правление Клавдия он по милости Нарцисса был направлен в Германию легатом легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в 30 боях с неприятелем и покорил 2 сильных племени, более 20 городов и смежный с Британией остров Вектис. Сражаясь под началом то Авла Плавтия, легата консульского звания, то самого императора Клавдия. За это он получил триумфальные украшения, затем вскоре 2 жреческих сана и, наконец, консульство. В этой должности он был 2 последних месяца в году. После этого, до самого своего проконсульства, жил он на покое и в уединении, опасаясь Агриппины, которая была еще в силе при сыне и ненавидела друзей уже умершего Нарцисса. В управлении он по жребию получил Африку и правил ею честно и с большим достоинством, если не считать, что однажды в Гадрумете во время мятежа его забросали репой. Во всяком случае, вернулся он из провинции, ничуть не разбогатев, потерял доверие взаимодавцев и вынужден был все свои имения заложить брату, а для поддержания своего положения заняться торговлей мулами. За это в народе и называли его ослятником. Говорят также, что он получил 200 тысяч сестерциев с одного юноши, которому выхлопотал сенаторскую одежду против воли его отца, и за это получил строгий выговор. А сопровождая Нерона в поездке по Греции, он навлек на себя жестокую немилость тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте. Ему было запрещено не только сопровождать, но и приветствовать императора. И он удалился на покой в дальний маленький городок, где и жил в безвестности и страхе за жизнь, пока вдруг не получил неожиданно провинцию и войско.